Глава 7. Мы переглядываемся с Теодором. Угадываю его мысль. Если что, у меня спираль. Размножиться мы не сможем. Успокаиваю всех присутствующих. И в первую очередь саму себя. Вот и пригодилась спиралька. Никогда не думала, что буду благодарна этой маленькой штучке. Но незапланированная беременность от Адаминди, дети к этому я пока не готова. Я люблю детей. И как любая девушка, мечтаю о семье. Но не таким способом. Любящий муж, красивый дом и счастливые детишки – да. Секс по обстоятельствам с красавчиком, внебрачные дети, алименты – нет. «Повезло», – хмыкает Адам. Я ловлю на себе долгий пристальный взгляд Теодора, цепкий с прищуром, оценивающий. Что это значит? Взрослая женщина сознательно себя обезопасила. Это не преступление. Ладно, едем отсюда, кролики мои. Сначала завтрак, душ и все такое, потом жду вас в своем кабинете. Нам нужно многое обсудить. «Вау!» Выдыхаю, когда через 20 минут мы выходим из леса. Шли всего ничего, но я бы точно заблудилась в хитросплетениях узких тропинок. Адам же ориентировался легко, как у себя дома. Он быстро привел нас к высокому белому зданию, состоящему из стекла процентов на 80. Оно сияло в солнечных лучах, как огромный энергетический куб из фантастических фильмов. «Спасибо за высокую оценку моих архитектурных навыков». Ледяной сарказм убивает все желание восторгаться переходами, стеклянными атриумами и высокими черными воротами с красноречивыми буквами «Ад». Брат Теодора знает толк в черном юморе. Не сразу замечаю, что охраняется этот самый ад, как тюрьма строгого режима. Поверху забора колючая проволока и знаки напряжения. У ворот несколько военных автомобилей, небольшое здание, где сидит охрана, и несколько бородатых мужчин в форме с автоматами наперевес. Инстинктивно стараюсь держаться поближе к Теодору. Он хотя бы не такой пугающий. Внезапно босс подцепляет меня за руку и сжимает пальцами запястье. Перевожу же сама так, как мне удобно. «Все будет хорошо. Не бойся». Понятия не имею, что он хотел сказать на самом деле. Светлая палата. На комнату это безликое помещение с огромным окном и всеми удобствами не тянет. Именно больничная палата с удобным матрасом. Я оценила, рухнув на него, как подкошенная, и сразу отключилась. Какое-то счастье спать на мягком матрасе. Никогда бы не подумала. «Аня». Меня кто-то трогает за плечо. С трудом сквозь сон узнаю голос Теодора и быстро сажусь. За окном сумерки. Сколько же часов я проспала? «Прости, выключилась. Нас ждет Адам?» Чувствую, как пальцы сжимают плечо. «Адам подождет. Мне снова нужна помощь». Шипи сквозь зубы. Смотрю на ширинку. Да, помощь необходима как минимум брюкам. Ткань сейчас просто порвется. Мое тело откликается на этот призыв мгновенно. Как будто только этого и дожидалось. Облизываю пересохшие губы. «Хорошо». Шепчу и начинаю операцию по спасению. Расстегиваю ремень и снимаю брюки. Впервые вижу члена Адамиди. Он красивый, как и его хозяин. Длинный, чуть искривленный, с широкой головкой, напряженными венами. Несмело касаюсь его пальцами и провожу по всей длине. Тихий стон Тео. Он чуть подается бедрами вперед. Знаю, чего хочет босс. Но я не умею и боюсь все испортить. Вместо этого снова провожу пальцами. Чувствую, как пульсирует под ними его желание. Голова кружится. «Боже, я сижу на постели». Передо мной великий Теодор Адамиди, с членом наголо готовый к бою. А я не решаюсь на большее, разглядывая его как девственница перед первой брачной ночью. Аня губами. Почти стонет, когда продолжаю ласки пальцами. И я не умею. Адамиди смотрит на меня, как на пришельца из другой вселенной. Да, не умею. Совсем. У меня в жизни было 3 сексуальных партнера. Лучшего и первого – я почти не помню. Остальные 2 отделались миссионерской позой и ушли в туман, толком не доставив мне удовольствия. Опыт Ани, Скворцовой в сексе, незнакомец, 2 неудачника и Теодор Адамиди. Расту. Потом разберемся. Бросает Тео и подминает под себя. Слишком много поцелуев для моей небольшой груди. Но он так нежно ласкает соски, так сладко тянет, что я забываю о смущении и не замечаю, куда улетает желтая тряпочка лифчика. Просто таю под его губами и сама пытаюсь расстегнуть шорты, за что получаю чувствительный укус в правую вершинку и шлепок по рукам. Поцелуями по животу. Каждое прикосновение – ожог, вспышка желания и огонь по венам. Снова. Несколько часов назад я уже горела так, и вот опять пылаю. Теодора Дамиди раздул тлеющие угли до пожара за пару секунд. Играя, обводит языком нежную кожу вокруг пупка и спускается ниже. Расстегивает пуговку и целует открывшийся участок кожи. Стискиваю простынь, с ума схожу. Это прикосновение, почти невинное, заводит до предела. Заставляет выгнуть спину, умоляя повторить. «Как интересно!» – шепчет Тео и снова делает это. Другой рукой подцепляет под попу и снимает шортики. Снова вместе с бельем. Чем ниже поцелуя, тем выше я взлетаю в своем желании, тем сильнее мой голод и жажда. И нет, я не хочу воды. Я хочу Тео. Жажда Тео – все. Остальное неважно. Стану в голос, когда он дразня проводит языком по губкам и задевает чувствительный клитор. Хочется одновременно изжать бедра и раздвинуть, прогнать и пригласить, оттолкнуть и притянуть ближе. «Тео!» – шепчу в каком-то забытье. «Не могу играть. Прости». Он снова нависает надо мной и входит. Резко, жестко, растягивая. Шумно выдыхает в шею и целует бьющуюся на ней жилку. И я прощаю все. Вчерашний ужин, злые шутки, этот фрукт. Сейчас нас нет. Мы два чертовых кролика в лаборатории, голодных друг до друга. Он вколачивается в меня. Я царапаю его плечи. Губы несут какой-то бред, похожий на стоны женщины с порнофильмов. Да, еще сильнее, да. Сколько продолжается эта бешеная гонка? Понятия не имею. Вспыхиваю снова и снова. Обвиваю его торс ногами и радуюсь тому, что не умею делать минет. Тогда он взял бы меня не так быстро. Не был бы таким голодным и сумасшедшим, как сейчас. Сцеловываю солоноватые капельки пота с его плеч и улетаю раз за разом туда, где нет Ани Скворцовой и Теодоры Адамиди. Есть сумасшедшие, голодные друг до друга люди. «У тебя есть парень?» – тихо спрашивает Теодор, лежа рядом со мной на узкой постели. «Нет». «Тогда зачем спираль?» Вот и понятен его долгий взгляд. Адамиди думал, что занял чужое место. «У меня сложная жизнь. Больше всего на свете я боюсь залететь от какого-нибудь случайного урода». «Странно». Тео поглаживает мое плечо шершавыми кончиками пальцев. Я вдыхаю его природный сладковатый запах, похожий на сандал, и все еще качаюсь на волнах пережитого оргазма. «Что странного?» «Обычно спираль ставит в двух случаях. Если есть постоянный партнер или беспорядочные связи». «Парня у тебя нет, а на шлюху ты не похожа, особенно со своими сексуальными познаниями». «На шлюху ты не похожа», — режет слух. То ли болью, то ли радостью. Когда последние годы только слышишь свой адрес шлюха, удивляешься тому, что не похожа. Это рождает тепло где-то в груди, но я тут же гашу его. «Не вздумай, Аня, все временно. Давай не будем это обсуждать, тебе не понравится». «Хорошо», — покорно соглашается босс. «Тем более нас уже ждут. Твои вещи привезли, сумку у входа. Переодевайся и пойдем к Адаму. Возможно, он нашел для нас выход». «Ну что, кролики мои?» Снова кривая усмешка на губах Адама. «Интересно, он перестанет нас когда-нибудь так называть? Мы люди, в конце концов. Я изучил причину вашего грехопадения. Даю вам от 2 недель до месяца». «Месяц?» Брови Тео ползут вверх. «Нас будет вот так плющить целый месяц?» «Постепенно влияние стимуляторов будет слабеть. В принципе, вы можете подобрать себе других партнеров на этот период. Важный момент, что партнер постоянно должен быть под рукой. Первые дни вас может накрывать, судя по нашим крыскам, до 3-4 раз в сутки. Что будет, если не удовлетворить желание? Будет очень больно. Чем больше терпишь, тем больнее. Также прогнозирую, что подобная сдержанность может привести к заболеванию репродуктивной системы и бесплодие в перспективе». Мы с Теодором переглянулись. Вот попали, так попали. «Искусственное удовлетворение? Самоудовлетворение? Твои гребаные пластыри, которые работают с перебоями? Ты понимаешь, что мне сейчас нужна чистая голова, холодный рассудок, а у меня с перерывом в 3 часа снова колом стоял. Пришлось Аню будить», — напирает босс. «Понимаю его раздражение, но кое-что лабораторной крысой гложет изнутри. Я ему неприятна. Ему не нравится хотеть меня. Эта мысль сковывает тисками что-то в груди. Одергиваю себя. О чем я думаю? Разумеется, ему не нравится, это же не любовь. Я не шикарная модель, в конце концов. а просто сотрудница. Искусственное удовлетворение – выход для тебя, но не для нее». Кивает на меня и смотрит, как на существо второго сорта, совершенно не имеющее значения. «Прости за выражение, но в нее нужно кончать, чтобы погасить желание. Мои гребаные пластыри, которые ты так любишь, не помогут. Уровень блокатора там низкий, и больше дать не могу. Иначе у тебя никогда уже ничего не станет. Так что решайте. Можете договариваться друг с другом, можете искать других партнеров. Но я с вас двоих теперь не слезу. Буду требовать ежедневные отчеты по активности, ощущениям и постоянно наблюдать. Сеансы 2 раза в неделю, каждому в моем кабинете. Это, кстати, в ваших интересах. Мало ли, какие могут быть побочные эффекты. Меня передергивает. Это что теперь? Я и правда лабораторная крыса или кролик? Мне придется искать сексуального партнера? Вот так вот цинично. Предложить кому-то: «Эй, как ты насчет агрессивного секса 3 раза в день?» «Да не переживай. Так Яра только первое время, потом отпустит». Бред, идиотизм. Это отвратительно. Я с трудом перевариваю то, что уже 2 раза трахнулась с боссом. Теперь придется искать кого-то еще. Прячу лицо в ладонях. Как же хочется спрятаться, убежать и сделать вид, что все это просто кошмарный сон. «Спасла», называется, «человеку жизнь». «Адам, оставь нас одних». Слышу тихую просьбу Тео. «Какие мы нежные!» Саркастичные от Адама и мягкие почти кошачьи шаги. Щелкает дверной замок. И ко мне подходит Теодор. «У меня есть предложение, Аня. Выгодное для нас обоих».